Глава 6. Мое кратковременное замешательство продлилось всего пару секунд. Однако этого оказалось достаточно, чтобы Вика сунула в мой смарт свой любопытный носик. «Бре!» — воскликнула Сербочка и за что-то ткнула меня кулаком в плечо. «Тебе не стыдно?» «Что там?» — оживилась Алиса и выхватила девайс из моих рук. «Ого-го! И это наша Тихоня Филиппова?» Вновь завибрировал смарт. Я попытался выхватить его, но девушка оказалась быстрее. «Она ждет ответа», — улыбнулась Алиса, а я прямо чувствовал, как начинают гореть мои уши. «А я откуда знаю? Почему вообще она у меня об этом спрашивает?» «Может быть, потому что ты ей нравишься?» Продолжая елейно улыбаться, ответила Алиса. От услышанного у меня пересохло в горле, а перед глазами встал последний вечер в блоке. Черт подери. Тогда я хотел признаться Насте, но девушка вывернула свою ладонь из моих рук, а теперь... Не дожидаясь моего ответа, Алиса что-то застрочила по виртуальной клавиатуре. «Что ты пишешь?» — вдруг очнулся я. «Если сейчас она напишет что-то обидное, то вместо хорошего алхимика я рискую обзавестись заклятым врагом». «То, что по фотографии нельзя разобрать, и лучше выбрать на месте», — хихикнула Чарли. «Вот уж действительно ведьма». «Ты что, реально поехавшая?» — подскочил я. — Не буду я ничего выбирать. Да и потом, ты вообще представляешь, как будет смотреться картина, где я приду в салон женского белья? — Je t'aime. Это не только салон женского белья, но и мужского тоже. Влюбленные парочки — их постоянные клиенты, поэтому никто даже и внимания не обратит. И потом, тебе бы тоже неплохо обзавестись плавками, так как то, что продается на горячих источниках, откровенный одноразовый мусор. И вот тут мне было нечем крыть. Блин. Я ведь знал, что мы собираемся на горячие источники, но почему-то не додумался захватить свое купальное белье. Даже полотенце, блин, не взял. Мы выскочили из магазина так быстро, что я едва успел поблагодарить Милу за помощь. Продавщица вежливо улыбнулась, хотя в ее глазах почему-то читалась грусть. Перебежали дорогу в неположенном месте и очутились на территории торгового комплекса. Алиса знала, куда идти, поэтому и вела нас. Вика же продолжала дуться, будто я ее чем-то обидел. Однако схватила меня за руку, когда я едва не угодил под колеса очередного лихача на гравитационном скейте. «Откуда здесь столько тифлингов?» — удивилась Алиса. «Да, с момента сопряжения в нашем мире представители чужих были далеко не редкостью. Но стоило мне обратить внимание на полудемонов, как я тоже отметил, что сегодня их необычайно много. Стоило просто обернуться, как я сразу насчитал 6. И это тифлингов, которые, в отличие от гоблинов или полуросликов, не сильно уважают скопление представителей других рас». «Вот мы и пришли», — произнесла Алиса, остановившись возле стеклянного павильона с вывеской в белых и розовых тонах. Проигнорировав любопытный взгляд суккубы, что стояла за прилавком, девчонки буквально запихнули меня в магазин. «Здравствуйте, молодые люди», — произнесла демоница соблазняющим тоном. «Чем наш магазин может вам помочь?» «Да и не только нам». Легкий черный наряд суккубы хорошо контрастировал с алой кожей и старался как можно меньше прикрывать изгибы ее фигуры. «Добрый день. Мы ищем купальники, на меня и подругу, а также плавки на этого ловеласа», — ничуть не стесняясь, хихикнула Алиса. «Еще вроде где-то здесь у вас находится наша подруга». «Как она выглядит?» — томно спросила демоница, облокотившись локтями на прилавок и без стеснения изучая мою персону. «Вот так», — ответила Вика при помощи своих маленьких ладошек, изображая огромную грудь Насти. «А-а-а!» Даже не поведя брови, ответила демонесса. «Юная леди с пышными формами. Третий вип-зал. Позвольте, я вас провожу и покажу, где искать подходящие размеры». Суккуба, виляя бедрами, пошла зигзагом между стеллажей. Грациозно развернувшись возле одного, она когтистыми пальцами подхватила вешалку с алым купальником. «Вот. Примерьте, пожалуйста», — протянула она наряд Алисе. «Думаю, оттенок цвета изумруда махенге выгодно подчеркнет ваш характер». Чарли приняла вешалку и посмотрела на бирку. «Размер не подходит. У вас есть такой же, но на полразмера больше». «Вы ведь выбираете наряд по случаю», — подмигнула демонесса. «Путевка на курорт? Не смотрите на размер. Поверьте, именно такой объем чашечек произведет впечатление на вашего кавалера». «Мы не встречаемся», — провел черту я. «Ну да, конечно», — не стала спорить суккуба. «Кстати, ваш размер 48, правильно? Мужские купальные костюмы или плавки находятся направо через два ряда. Не смущайте девушек. Идите, мы вас догоним». Деликатно, но настойчиво сплавила меня Демонесса. Впрочем, я и сам понимал, что мешаю Вике и Алисе в выборе. Не хотелось бы, чтобы, когда придет моя очередь выбирать плавки, они стояли бы за спиной. Подойдя к нужной полке, я нашел свой размер и выбрал первые попавшиеся черные шорты без изысков. Не хватало еще нарваться на бантики, мужские стринги или леопардовую расцветку с жопой в облипочку. Такие, кстати, тоже были. Сунув упаковку под мышку, я вышел к отгороженному шторкой проходу, над которым висела табличка «ВИП-зал 3». Девчонки появились минут через 10. Признаться, я даже заскучал и думал, не плюнуть ли и просто не войти за шторку, но вероятность того, что я могу застать Настю врасплох, остановила мою горячую голову. В отличие от меня, девушки не ограничились выбором какого-то одного варианта, а прикатили с собой целую передвижную стойку на колесиках. Блин, да только на примерку всего этого уйдет несколько часов. Судя по их лицам, это было у них в порядке вещей. Поэтому я не стал заострять внимание на их аппетитах. Демонесса отодвинула шторку и вошла, чтобы появиться через несколько секунд и пригласить нас жестом. Заглянув внутрь, я понял, почему данный уголок называется VIP. В центре довольно большого зала стоял подиум с пилоном, несколько кабинок для переодевания размещались от него по бокам, а возле дальней стены стоял кожаный диван, на котором сидела красная как рак Настя. «Я думала, ты придешь один», — не глядя на девчонок, произнесла она. «А ты задумала свидание?» — подколола ее Алиса. «Да ладно, подруга, раньше ты меня не стеснялась». От этих слов щеки Насти вспыхнули с новой силой, и я не знал, как на это реагировать. С какой стороны ни посмотри, но ее вопрос по поводу выбора белья был прямым намеком, а уж после ответа, который за меня написала Алиса... «Магнус!» — вдруг окликнула меня Виктория. Я повернулся и увидел, что дочь сербского воеводы смущается. Нет, мне и раньше доводилось видеть весь спектр ее эмоций. Злость, отчаяние, слезы, ярость. Но вот смущение было впервые. «Поможешь выбрать и мне тоже?» В волнении, щелкая суставами и отводя взгляд, произнесла Вика. «Ух ты, как все завертелось!» произнесла Алиса так, что я аж вздрогнул. Сейчас ее тон и манера речи были точь-в-точь копией Карины. «Тебе точно нужна моя помощь?» слегка дрожащим голосом спросил я у Насти. Девушка сначала отрицательно мотнула головой, но потом все же кивнула. «Выбрала что-нибудь?» Ответом от нее стал еще один кивок. «Ну, тогда давайте просто покончим с этим», произнес я, обращаясь уже ко всем и садясь на диван. «Мне тут неуютно». Будто боясь меня, Анастасия тут же встала и, подхватив пару уже отложенных вариантов, твердым шагом направилась в примерочную. Кажется, окликни я ее, и вся решимость девушки пропадет, а она сама либо расплачется, либо убежит. Хотя, может быть, и все вместе. «Вика», — обратился я к сербочке, — «может, все-таки не надо?» Девушка дернула головой так резко, что ее волосы вспорхнули в воздух медным пологом. Сама же Виктория подошла к гардеробу на колесиках и тоже выбрала из него один из нарядов. «Ну, если так», — задумчиво произнесла Алиса, — «тогда я тоже участвую в дефиле». И, схватив отложенный для себя купальник, ринулась в третью раздевалку. Уже взявшись за шторку кабинки для переодевания, девушка остановилась и, повернувшись ко мне, произнесла: «Для них это важно». И после секундной паузы добавила: «Сбежишь — убью». Если честно, подобные мысли у меня были. А вот только после позорного побега я не представлял, как буду смотреть в глаза девушкам. Да, сейчас меня обуревало возбуждение из-за волнующего момента. Все-таки все три девчонки были мне совсем не безразличны. Да даже перед лицом Джараксуса я так не волновался. Но девчонкам, что решились доверить мне выбор купального костюма, было во сто крат тяжелее. И потом, после такого интимного момента, как выбор белья, уже ни одна из них не сможет сказать, что мы просто друзья. И это обнадеживало. «Ну что, на счет три?» — донеслось из кабинки Алисы. «Раз, два, три!» Тяжелые шторки трех раздевалок одновременно дернулись в сторону, и девушки вышли, а у меня сперло дыхание. Анастасия выбрала плотный белый классический купальник, верх и низ которого прикрывали полупрозрачные юбка и топ. Я бы даже назвал его скромным, если бы не фигура девушки. От вида смущающейся и оттого еще более прекрасной Насти к моему горлу подскочил ком. Впрочем, уверен, даже надень девушка пуританский купальник начала прошлого века, и в нем она выглядела бы как суккуба. Виктория выбрала слитный, подчеркивающий тренированное загорелое тело, наряд в ярких цветах. Впрочем, ее купальник был не без намека. Два металлических кольца по бокам бедер скрепляли нижний фрагмент купальника, который крепился к верхнему на чуть большее кольцо под небольшой, но крепкой грудью. Но, как ни странно, несмотря на самую маленькую грудь, всех уделала Алиса. Девушка вырядилась в купальник, состоящий в основном из переплетенных между собой черных лент, которые обрамляли розовые вставки шелка размером не больше моей ладони. Да это, блиан, эротическое белье для романтических встреч, а не купальник. Вот уж действительно дело не в размере бюста, а в умении его подать. Я бы обязательно возмутился, если бы мог. Провокационный вид девушек выбил из моих легких воздух, а сердце перекачало кровь куда угодно, только не в голову. Виктория, Анастасия и Алиса обменялись оценивающими взглядами, причем хватило секунды, чтобы все вдруг начали пялиться на провокаторшу Алису. Не дожидаясь моего мнения, Вика развернулась на носочках и вновь скрылась в кабинке. То же самое, но на пару секунд позже проделала и Анастасия. Алиса же, довольная произведенным эффектом, рисуясь и покачивая бедрами, вновь подошла к передвижному гардеробу, чтобы выбрать другой наряд. У меня было примерно пара минут, чтобы прийти в себя, пока девушки опять ушли переодеваться. Я даже заготовил пару хлестких фраз, чтобы осадить Алису, если от Вики и Насти просьба о помощи в выборе купальника была плохо завуалированным флиртом, то со стороны Алисы это выглядело как откровенная провокация подруг. От волнительных мыслей меня отвлек обратный отсчет Алисы. 3, 2, 1. И вновь распахнулись шторки, и уже увереннее все три девушки вышли на край подиума. А я ведь к чему-то подобному морально готовился. Старался сохранить ясность ума и твердость в голосе, чтобы прекратить этот балаган. Зря. Стоило глазам увидеть, во что вырядились соперничающие между собой подруги, как правильные мысли разбежались, точно тараканы под светом фонарика. Виктория вновь выбрала черный слитный купальник. Однако теперь он имел окошко от самого низа живота до груди, сквозь которое виднелся рельефный пресс. Да и купальником это можно было назвать с натяжкой. Скорее, портупея из шелковых ремней, прикрывающая самое важное, но выгодно подчеркивающее тренированное тело атлетки. Настя так вообще пустилась во все тяжкие. Ее наряд тоже с очень большой натяжкой можно было назвать купальником. Скорее, неглиже, держащееся на теле только благодаря тесьме вокруг шеи и резинке под грудью. Бюстье купальника Насти представляло собой две неширокие полосы ткани, которые точно лепестки белой орхидеи пытались прикрыть внушительную грудь девушки. Низ же был выполнен из широкой полосы, что, игнорируя крепление на бедрах, шла от самой ложбинки грудей к низу живота девушки. А сзади все это великолепие прикрывала фата из прозрачной, почти невесомой ткани. Хорошо, что остальные участки ее купального костюма не просвечивали, как свадебный наряд невесты, иначе у меня бы точно пошла носом кровь. После увиденного я был свято уверен, что дальше уже некуда. Если третий раунд и наступит, то девушки точно предстанут в наряде Евы. Но, несмотря на все увиденное, Алиса в очередной раз меня удивила. Скромность. На этот раз в пику подругам на ней был бирюзовый слитный купальник, который блестел, словно кожа змеи, и лишь слегка обнажал бока. После ее предыдущего наряда — сама невинность. Особенно на фоне подруг, которые на пилоне для стриптиза смотрелись особенно неоднозначно. Только благодаря наряду Алисы я смог успокоиться и взять под контроль разум, которым завладели мои богини. «Может, уже хватит, а?» Повысив голос, но не вставая с места, дабы не опростоволоситься, прикрикнул я. «Что за соревнования между собой вы устроили?» «Тебе не нравится?» — чуть прикрывшись руками, произнесла Вика. «О, косоглазый Дали! Как я ненавижу эту женскую черту подводить любой разговор к виновности мужчины! Не нравится? Не ценишь? А мы так старались, для тебя чурбан неотесанный!» «Нравится!» — воскликнул я, все еще превышая допустимый для разговора голос. «Но я ведь не железный, а вы тут устроили, мля, соревнование «Выбери самый маленький купальник». Тогда, может, нам просто спуститься в аптеку и купить вам пластырь? А что, заклейте им причинные места и норм?» На секунду я замолчал, чтобы перевести дух и успокоиться, а потом продолжил уже менее эмоционально. «Настя, Вика, вы просили меня выбрать купальник? Я выбираю первые. Алиса, оставь этот. И, пожалуйста, давай больше без провокаций, иначе поругаемся». «Хорошо». довольно промурлыкала Селезнева. «Но тот розовый купальник я все-таки тоже возьму. На всякий случай». Рухнув на диван, я обессиленно закрыл лицо руками. Чтобы я еще раз пошел по магазинам вместе с девчонками. «Чего расселся?» Уже переодевшись в нормальную одежду, произнесла Алиса. «Ты выбирал наши купальники, теперь наша очередь». Салон белья «Жотем», 15 минут спустя. «Здравствуй, Дэйва», — произнесла Карина, обращаясь к Суккубе, словно к старой подруге. «Доброго дня», — улыбнулась демоница похоти и развернула монитор, чтобы Лилит увидела запись. «Это он?» — Карина взглянула на монитор и кивнула. Но не этих спутников Магнуса ожидала увидеть Лилит, совсем не этих. В своих мыслях Карина уже рисовала картину, как ее одноклассник встречается с кем-то, величественным, что ли, с кем-то, от кого веет могуществом. Но рядом с Магнусом были только тройка пигалиц и самозванцев, что после сопряжения гордо именуют себя клановыми. Настя так-то вообще гильдейская. «Лилит, ты замолвишь за меня словечко перед фрау Елизаветой?» С легким волнением и жалостью в голосе произнесла демоница. «Дэйва, здесь нет звука», — проигнорировав вопрос, произнесла Карина. Да, до бабушкиного мастерства ведения переговоров ей было еще ой как далеко, но уже сейчас девушка отлично чувствовала, когда можно надавить на должника клана. «Они обсуждали горячие источники», — залепетала демонесса, желая угодить девушке. «Вроде как там намечается праздник. Эволюция какой-то Кати». «Хорошо», — благосклонным тоном произнесла Карина. «Продолжай». «Вроде бы все», — замялась Суккуба, чувствуя себя виноватой за то, что не может сказать большего. «Как?» — с удивлением и недоверием произнесла Лилит. «Ты же демоница похоти, ты чувствуешь эмоции. И здесь есть всего два варианта. Либо ты слишком бездарная, чтобы выполнить простую просьбу клана-покровителя, либо глупая настолько, что решила играть на две стороны». Демоница часто замотала рогатой головой. «Нет, я просто не была уверена, что...» «Говори, все говори». «Ну, странные они какие-то, не могу объяснить». Неспешно подбирая слова, начала Суккуба. «Парень сказал, что они не встречаются, но я едва не сошла с ума, когда подслушивала их эмоции. У девушек волнение, восторг, страх, страсть, ярость и влюбленность. И это странно. Парень неодаренный, но точно непростой обыватель», — томно добавила она. «У меня до сих пор ноги дрожат, когда вспоминаю цвет его ауры». «Что ты имеешь в виду?» «Сложно объяснить это словами. Внутри он будто из иерихонской стали. В Инферно таких зовут Нимус. Легендарные герои, чья воля настолько велика, что ей хочется подчиняться. И, учитывая его силу, даже странно, что до сих пор он не пробудил способности. Впрочем, я чувствую, что он уже на пороге». «Ну вот, можешь же, когда захочешь», — поощрительно улыбнулась Карина. «Сейчас, как учила бабушка, нужно было хорошо проанализировать ситуацию, сделать выводы и только потом действовать. Настя, Вика, Алиса и Катя Абрыкина. Куда уж без нее. Без сомнения, тупые курицы, которые без памяти влюбились в смазливую мордашку Магнуса. Но вот их кланы. За личной жизнью девушек из высоких родов обязательно следят старшие, и непростительные связи пресекаются на корню. Но здесь кланы почему-то проявляют преступное попустительство. Ведь каждая девушка из высокой семьи — это не только любимое чадо, но и будущая невеста, через брак с которой заключаются самые крепкие клановые союзы. А тут? Четыре девчонки из далеко не последних семей готовы на все ради того, чтобы быть с простым неодаренным. Как разведка их кланов могла такое прохлопать? Или все наоборот? А что, если все проще, чем кажется? И Карина в попытке распутать Гордиев узел перехитрила сама себя. Что, если Селезневы, Абрыкины, Филипповы и Баранковичи и являются тайными покровителями Ермолова? Каждый из этих кланов мелковат, но вместе они способны на многое. Звучит как идиотский план, но... Еще час назад, подняв на уши всю разведку клана Ленинген и вызвав недовольство бабушки, Карина выяснила, что Дмитрий Ермолов, отец Магнуса, участвовал в Приштинском восстании и почти год служил под рукой Луки Баранковича, отца Вики. Через такие связи Лука Драганович Баранкович вполне мог разглядеть в Магнусе зачатки будущего игрока с огромным потенциалом. Как сюда подключились другие кланы — загадка. Но чтобы выбиться в высшую лигу, заключили договор. Такое, что скрепляется не кровью или чарами, а куда более крепкими узами. Узами будущего родства. И тогда уже идиотская теория Карины превращается в генеральную стратегию, которую она распутала буквально на коленке. Нужно будет обязательно поделиться своими мыслями с бабушкой. Она будет довольна. «Фройлайн Карина», — вырвав девушку из задумчивости, произнесла суккуба, привлекая к себе внимание. «Вы замолвите перед бабушкой за меня словечко?» «Конечно, Дэйва», — улыбнулась Лилит. «Я напомню ей про твоего старшего брата и его проблемы с миграционной службой. Думаю, в течение недели мы все уладим». «Спасибо», — падая на колени и роняя слезы, запричитала суккуба. Конечно, Карина знала, что слезы демоницы были игрой с целью показать безграничную благодарность. Но все равно девушке было приятно. «Ну, перестань. Ну, чего ты? Поднимайся», — произнесла Карина. «Мне от тебя нужна еще одна маленькая услуга». «Да-да», — продолжая ронять фальшивые слезы, кивнула суккуба. «Все, что угодно». «Мне нужен купальник», — в наслаждении от элегантности своей идеи сказала Лилит. «Даже не так. Мне нужен самый обворожительный купальник во всем вашем магазине».